Старые обиды и затаенная ненависть вырвались наружу. Дисциплинированные ряды легиона превратились в хаос рукопашных схваток. Бывшие товарищи по оружию забыли о военном братстве. В этой мясорубке уже никто не разбирал, кто прав, а кто виноват. Каждый был уверен в своей правоте и бился до последнего вздоха. Железная дисциплина легиона обернулась против него самого. Никто не желал отступать или сдаваться. Техас передо мной напоминает жалкую тень былой мощи. Нет больше грозной и неприступной крепости, ее сменили чадящие дымом и сокрытые пылью руины. Но даже так я все еще слышу канонаду орудий, редкую, но ритмичную. Защитники еще живы и не думают сдаваться. А это значит, что мы не опоздали. Спарта, в бой, издаю я клич, и королевская гвардия поддерживает меня слаженным ревом. Сотни кабаньих наездников дергают за поводья, и могучие животные срываются с места. Грохочущий топот оглушает округу, пока легионеры тщетно пытаются выставить оборону. Они не ожидали нашего появления. Они не ожидали столь скорого прибытия подкрепления. Враг был уверен в том, что Техас отдан им на откуп. Пока Спарта сражается со жрецами где-то на севере, Железный легион терзает мягкое подбрюшье спартанского королевства. Так они думали. И как же они ошиблись. Граах! Вскидывает морду в тяжелых латах Петр. Его поддерживают прочие боевые вепри. Теперь-то мы покажем Парижу мощь спартанского королевства. Расстояние между нами и легионом стремительно сокращается. Солдаты противника наконец приходят в чувство. Их ряды приходят в движение. Проходит всего пара вздохов. А перед нами уже формируется стена из мантилетов, вслед за которой готовится линия арбалетчиков. Залп, ревут сержанты, и дождь из арбалетных болтов устремляется в нашу сторону, в клин. Командую я, и всадники на ходу меняют формацию. Меж тем я создаю телекинетический купол. Снаряды звонко чеканят о поверхность барьера, так и не достигая намеченной цели. Но враг на том не останавливается. Вдали я вижу, как гигантские баллисты, закрепленные на осадных башнях, отворачивают от Техаса, чтобы обратиться в нашу сторону. Как бы не так, Гюнтер, копье, приказываю я. Понял, отвечает мужчина, протянув мне из седельной сумки тяжелое, сделанное целиком из металла копье. У самого наконечника закреплен небольшой контейнер. В последнее время я много думал о том, как я могу использовать свою магию. И ведь пару коварных способов мне удалось придумать. Один из них я и намереваюсь сейчас продемонстрировать. Магия укрепляет мои кости, наполняет силой мышцы, сокращает суставы. Каждая клеточка моего тела просто кричит о необходимости выброса всей этой накопленной силы. И я даю ей выход, замахнувшись копьем и пуская его в полет со всей доступной мне мощью. Бах! С глухим хлопком снаряд превращается в смазанную тень. Со стороны может показаться, что копье просто исчезло из моей руки. Но нет, уже через долю секунды оно дает о себе знать. Как? Бах! В виде мощной пламенной вспышки, поглотивший осадную башню с гигантской баллистой на вершине. Стоит только вспышке исчезнуть, как башня рушится под собственным весом на солдат Парижа. Не так-то просто сохранять баланс со сквозной дырой в самом центре своей конструкции. Копье, без промедления говорю я, прошу. Гюнтер исполняет все без лишних слов. Копье, понял, копье, уже, бах, бах, бах. Пущенные мною подарки уничтожают одну осадную башню за другой. Вопли операторов орудий слышно даже нам. А ведь такая мелочь, тяжелое металлическое копье, которое точно выдержит нагрузку, а также контейнер с осколком энергетического кристалла внутри. Теперь-то мы можем не экономить на них. У нас целая электростанция уже расположена в долине жрецов по имени Ари. Каменюка еще очень долго будет грызть центральную пирамиду. А пока Каменюка жрет, будут производиться энергетические кристаллы. А как известно, напитанный энергией по самую маковку кристалл может быть крайне неустойчив. Вот и выходит аналог самого настоящего тротила. Даже, возможно, мощнее. Несколько баллист все же открывают огонь. Не все осадные орудия Париж располагает на осадных башнях. Телекинетический купол вздрагивает от мощного импульса. Покрытые рунами болты обращаются в испепеляющие все и вся облака. Жар бьет нам в лицо. В шлеме экзодоспеха становится душно до невозможности, но кабанья кавалерия и не думает останавливаться. Наш натиск не удержать, и вот мы оказываемся прямо напротив стены мантилетов. Легион все еще ведет бесперебойный огонь из арбалетов, но и враг понимает, что это все бесполезно. «Ни шагу назад!» — кричат сержанты и лейтенанты Парижа. Мантилеты вспыхивают голубыми огнями, руны приходят в действие. Они готовы остановить наш натиск. Вот только спустя мгновение сама земля уходит из-под ног солдат неприятеля. Почва расходится в стороны, целые пласты земли поднимаются ввысь, пока другие участки утопают на несколько метров. Идеально ровная стена мантилета входит в кривь и в кось. Телекинез – страшная штука. Да, защитные руны легионеров не дают мне напрямую использовать магию на противнике. Но это не значит, что я не могу использовать само окружение. Удар кабаньей кавалерии, закованной в стальные доспехи, оказывается воистину страшен. Первые 5 рядов легионеров просто сносит в ничто. У пехоты нет ни единого шанса пережить атаку бегущего по прямой кабана. Бивни ездовых животных буквально запускают врага в дальний полет. Их копыта оставляют глубокие вмятины даже на самых крепких доспехах. Даже касательный удар головой сбивает с ног элитных солдат Железного легиона. Мы вгрызаемся во вражеский строй, подобно зубьям пилы в кору дерева. На выход. Командую я, и кавалерия поворачивает направо. Я не безумец, чтобы полагать, что 500 всадников окажется достаточно, чтобы разбить войско, превосходящие наши по численности в 10 раз. Совершив прорыв, я сразу же веду своих парней на выход из этой катавасии. Как и уже упомянутые зубья пилы, мы сделали свою работу, обтесали древесину, пора и честь знать. Выбраться из столпотворения вражеской пехоты оказывается далеко не легким занятием, но мы справляемся. Во время маневрирования я как раз наблюдаю за проделанной работой. Мы откусили от легиона внушительный кусок и внесли разлад в их ряды. Причем разлад, по всей видимости, ширится и теперь затрагивает весь Железный легион, даже те силы, что штурмуют Техас. И тут до меня доходит. Это не просто наша работа. Что-то еще расстроило работу столь отлаженного механизма. Вот только что, и тут я замечаю странность. Легионеры атакуют друг друга. Гражданская война, восстание против тирании Парижа, чем, черт возьми, занимается консул. Однако я недолго предаюсь размышлениям. Техас все еще держится на волоске. Хоть в тылу у легиона и все идет наперекосяк, но передовые части все еще сохраняют какую-никакую дисциплину. А это означает, что битва еще далека от завершения. На новый заход. Командую я, и Королевская гвардия отвечает мне бойкими выкриками. Вышло однажды, получится пробить оборону Железного легиона и во второй раз. Я дергаю за поводья и даю сигнал Петру. Боевой хряк понимает меня с полуслова. Мы срываемся в новую атаку. Пришла пора отрубить хвост многоголовой гидре. Командующий Тит взмахнул мечом, отсекая голову очередному предателю. Коварные щупальца филина, оказывается, добрались даже до самого близкого окружения лорда-консула. Какая мерзость! Какое порочащее титул второго после владыки поведение! Предатель! Подумать только! Ударить лорда-консула в спину руками своих подчиненных, и при этом талдычить о спасении и очищении Парижа. Помешанный на интригах ублюдок. Командующий Тит, у нас проблемы. На поле боя прибыл король Шурик с кавалерией. Воскликнул один из гонцов. Что? В шоке воскликнул Тит. Как же не вовремя. Почему именно сейчас, а не спустя пару часов? Этого времени хватило бы, чтобы покончить с филином и его выводком шелудивых псов. Черт, как же все к этому пришло. Что нам делать, командующий Тит? Спросили солдаты, сгрудившись вокруг мужчины. «Нам не продержаться под натиском предателей и кабаньих наездников», произнес гонец. «Они атакуют со всех сторон. Это окружение. Не паниковать. Страх отравляет рассудок, ослепляет, извращает мировоззрение. Последнее, что я хочу видеть от бравых сынов Парижа, это жалобные вопли и истерику», закричал Тит, заглушая звуки битвы вокруг. Его взгляд обратился к гонцу. «Сколько кавалеристов у Спарты?» «Примерно 500. Может чуть больше, но меньше 1000. Отправьте им навстречу группу Данцига. Командующий Тит, вы уверены? А как же предатели? С предателями мы разберемся и сами», ответил Тит. «Вперед, за Париж, во славу нашего владыки, отомстим за него». Да-а-а. Неожиданно на нашем пути оказываются наездники на носорогах. Грозная сила, которая в битве у линии Шурика сумела опрокинуть нашу кавалерию. Но то было в прошлый раз. Сейчас же мы куда сильнее. Две могучие силы сталкиваются лицом к лицу. Сейчас нет смысла для каких-то маневров или увиливаний. Только грубая сила. Только прямой, как стальная шпала, натиск. Кто кого перебодает, как говорится. Носороги встречаются рогами с бивнями бронированных кабанов. Если в прошлый раз веса носорогов было достаточно, чтобы сбить с ног кабанов, то теперь тяжелая броня компенсировала эту разницу. Более того, на некоторых вепрях даже вспыхивают магические батареи. Ведь вы же не думали, что экзодоспех можно использовать только для людей. Экспериментальная партия также была произведена Алисой и Гайкой для наших шерстяных компаньонов. Со стороны может показаться, что кабаны врубают форсаж. Вслед за ними появляются волны энергии, которые позволяют набрать все большую и большую скорость. И вот момент X. Бах, бах, бах. Две стены вгрызаются друг в друга. Вот только победитель будет один. Им, после короткой стычки, оказываемся мы. Парижане пытаются сбить всадников, хоть как-то компенсировать то, что их носороги теперь не в состоянии опрокинуть наших ездовых животных. Можно пожелать тем удачи. Против легионеров, хоть и элитных, выступает Королевская гвардия, лучшие из лучших во всем Спартанском королевстве. Я вижу, как третий ловко уходит от выпада копья парижанина напротив. Малый бросает один из метательных ножей точно в забрало врага. Пира изворачивается под невероятным углом и подрубает крепление у седла противника. Тот с визгом скатывается на бок, и дальше носорог тащит того по земле, как мешок с картошкой. Гюнтер пронзает грудь своего противника кавалерийским копьем. Со слепительным светом орудие находит свою цель. Я также оказываюсь напротив вражеского лидера. Тот что-то орет, но я не слышу. Кругом стоит просто страшный грохот. Не говоря уже о звуках, которые издают животные под нами. Легионер замахивается на меня своей секирой, но мираж ужаса защищает меня от атаки. Я отвечаю резкими выпадами своего цзяня. Противник ловко уворачивается от моих атак. Силен. Противник тут же переходит в контратаку. Носорог парижанина сталкивается лбами с Петром. Боевой кабан возмущенно рычит и встает на дыбы. Удержавшись в седле лишь благодаря высокой силе, я парирую выпады неприятеля. Сразу же следом несколько булыжников отрываются от земли и бьют по доспехам солдата. Вспыхивают руны всплеска. То, чего я и ждал. Снова над моей головой застывает мираж ужаса. Он ударяет своими когтями. Мужчина пытается их заблокировать своей секирой, но не тут-то было. Потому как я тоже не стою на месте. Колющий удар цзянем достигает намеченной цели. Стальной нагрудник не выдерживает, и на его поверхности появляется сетка трещин. Мой клинок пронзает противника насквозь. В то же время Королевская гвардия откидывает прочь наездников на носорогах. Это наша победа. Теперь же нам следует закрепить достигнутый успех. Только вперед. Глава 23. Все определенно летело в тартарары. Филин это отчетливо осознавал. Господин Филин, мы потеряли контакт с 10-й и 16-й группами. Рыцари не выходят на связь, доложил солдат. Вот о чем он и говорил. Ему нужно было больше времени. Больше времени, чтобы получше внедрить своих людей в Железный легион. Позволить им перетащить на свою сторону больше бойцов. А что теперь? Теперь половина соединений просто ему не подчиняется. Половина легиона оказалась верна командующему Титу, этому чурбану и идиоту. Чудесно. Просто чудесно. Разве может быть ситуация хуже этого? Господин Филин, мы потеряли связь с 4-й группой. Они столкнулись с силами Спарты. Король Шурик лично ведет свою кавалерию, доложил гонец. Шурик, король Шурик, опять он мешает его планам. Опять его стратегия рушится из-за поступков этого дьявола во плоти. Господин Филин, что нам делать? Командующий Тит и преданные ему легионеры теснят нас. Если мы не прикажем передовым частям у стен города отойти, то нас сомнут, понял все Филин. Как иронично, Филин вложил немало сил, времени и нервов в то, чтобы осада Техаса увенчалась успехом. Да, таким, чтобы сиденье под консулом зашаталось бы еще пуще прежнего, но ведь успехом. А теперь перед ним ставили выбор, приказать солдатам отойти и помочь ему отбить атаку псов Тита, или же и дальше упорствовать в этом балагане, вновь и вновь биться головой об стену, надеясь, что лоб окажется крепче. Нет уж, Филин оставит это занятие для тупоголовых идиотов вроде Тита. Какой ему теперь прок от Техаса? Король Шурик прибыл на поле боя, и наверняка не один. Филин не сомневался, что его армия подоспеет с минуты на минуту, а это будет означать тяжелое поражение для Парижа. Уж точно обстановка будет хуже того, что они имеют сейчас. Тогда что, бросить Техас, а что он, магистр ордена, теряет вообще? Это командующий Тита и его идиоты вынудили его обороняться. Именно их нападение привело к тому, что он был вынужден отвести преданные ему части. Да, все так, всему виной Тит и его недальновидность. Не смог увидеть истинных патриотов Парижа, не смог понять грандиозного плана магистра ордена, не смог увидеть будущее, где будет не только он один подле лорда-консула, усколобы и упертый вояка. «Прикажите всем силам отходить», — рявкнул Филин. «Армия Парижа отходит от города на юго-запад. Мы не сможем победить, сражаясь и с предателями и с силами Спарты одновременно. Нам нужно перегруппироваться. Прикажите каждому, кто верен ордену, идти на юго-запад. Сегодня он отдаст плоды триумфа спартанскому королевству. Ведь Филин знает, что всегда есть завтра. И именно к нему обращен его взор. Верные последователи лорда-консула идут на юго-восток. Если вы преданные легиону и Парижу, а не интриганам из ордена, то дорога лежит на юго-восток. Именно там мы отстроим Париж. На юго-восток. Так вопят посыльные в рядах врага, так что их вопли перекрывают шум битвы. Мой король, похоже, Париж отступает, задумчиво произносит Гюнтер, когда мы переводим дух. Горячка боя сходит на нет. Наши доспехи заляпаны кровью, покрыты пылью. Тут и там виднеются сколы и вмятины от трудного и продолжительного сражения. Но своего мы достигли. Мы не погибли, даже находясь в самой гуще вражеского лагеря. И, что более того, мы стали одной из причин, по которой легион решает отойти. Похоже, вражеские командиры отчетливо поняли, что пока они пытаются проглотить Техас, их рьергард распадается под нашим натиском. Как можно вообще воевать, когда у тебя в тылу орудует войско неприятеля? Вот и Железный легион пришел к той же мысли, решив не рисковать. Ведь их лорд погиб. Будь консул жив, то я уверен, он смог бы направить силы нам на перерез и остановить наш натиск еще в самом начале. Но консула больше не было, а его гибели кричали едва ли не в каждом подразделении легиона, ища виноватых и причастных. «Стоит ли нам преследовать силы врага?» – спрашивает Гюнтер. «Мы могли бы попробовать половить рыбку в мутной воде. Пока силы Парижа пребывают в хаосе, у нас больше шансов нанести им критический ущерб. Вот только, увы, этого мы сделать не в состоянии», – вздыхаю я. «Кабаны устали, да и нас далеко не несколько тысяч. Петр, как и другие кабаны, тяжело дышит. С каждым выдохом из его пасти вырывается облачко пара. Вот до чего умаился. Мало того, что сам сражался, так еще и тяжеленные доспехи таскал. Ну и что, что с энергетическим усилителем? Все равно устал. Жаль», — вздыхает Гюнтер. «А ведь победа была так близка. Ты не прав, Гюнтер, улыбаюсь я. Своих целей мы как раз достигли. Техас устоял. На грани, но устоял. Париж отступил. Спартанское королевство пережило войну с Квертой и Парижем одновременно. А это значит, что будущее нашего региона уже предрешено. Сегодня мы празднуем нашу победу, киваю я, а завтра-завтра нас ждет новый марш. Спартанцы, они здесь». Воздух разорвали панические вопли парижан. Солдаты, услышав за спиной эти крики, ускорили шаг. Кто-то и вовсе перешел на бег, покинув строй, вызвав тем самым ярость сержанта. «Вернись, пес трусливый, вернись, или я тебе голову оторву», — гремел голос офицера. Но дезертир и не думал оборачиваться, он уже сделал свой выбор. «Дезертир, поймайте его, ну же». Тогда офицер перешел к новой тактике, надеясь на то, что верность прочих солдат все еще на высоком уровне. Кто-то действительно попытался задержать беглеца, но большая часть проигнорировала приказ сержанта, сделав вид, что так и должно быть. Они усердно изучали деревья вдали, или землю под ногами, лишь бы не вмешиваться в происходящее. Командующий Тит, наблюдая этот эпизод, раздосадованно заскрежетал зубами. После гибели их владыки стержень, поддерживающий дисциплину и боевой дух среди рядовых легионеров, казалось, пропал насовсем. Впервые появились настоящие дезертиры, которые откалывались от основного потока игроков, намереваясь то ли затеряться в лесах, спасаясь от спартанских солдат, то ли надеясь отделиться от Парижа, или того, что от него осталось. Солдаты попросту не имели храбрости, чтобы вновь встать лицом к лицу со своим победоносным противником. И чертовы спартанцы этим пользовались по полной. Их кабаньи наездники совершали один рейд за другим. Кавалерия наносила один укол за другим, отходя как раз перед тем, как Тит сумел бы бросить против них хоть сколько-нибудь организованные силы. Арьергард буквально таял на глазах, в руки врага попадали целые обозы. В одном из налетов кавалеристы Спарты умудрились даже поджечь последние три гигантские баллисты, что остались у Тита. Хоть сколько-то организованное поначалу отступление на глазах обращалось в неконтролируемую трагедию, и к своему позору командующий никак не мог повлиять на этот процесс. Легионеры бросали на дорогу свои мечи и щиты, на землю сбрасывали доспехи, все для того, чтобы уйти как можно дальше от безжалостного врага. Боевые кабаны сами по себе, это уже страшный противник, опасный, дикий, непредсказуемый. Но когда его ведет закаленный в многочисленных боях ветеран, знающий, с какой стороны держать копье, зверь становится еще большим бедствием. Опытный кавалерист прекрасно понимает, куда нужно бить, чтобы внести как можно больше хаоса. Он видит наиболее уязвимые места вражеского построения, и он обязательно атакует там, где его будет крайне сложно зажать в тиски. Его ведет чутье, выработанное за счет пережитых испытаний. Командующий Тит говорил про чутье не просто так. Он сам видел, как эта интуиция не раз и не два спасала его самого, а также его знакомых в иностранном легионе от смертельной опасности. И это же чутье сейчас говорило Титу: «Беги, беги и не оглядывайся, тебе здесь не выстоять, не с теми картами, что тебе выдали в начале партии». Командующий Тит уже предпринимал не одну попытку контратаковать. Костяк легионеров все еще мог держать в руках оружие. Это были игроки, которые изначально служили под началом Парижа. Эти ребята были верны командующему и делу легиона. Они еще могли задать жару спартанской кавалерии. Вот только и командир кабаньих всадников оказался далеко не промах. Уже совсем скоро Тит пришел к пониманию, что ни о каком успехе и думать не стоит. Спартанская кавалерия сумела отбить караван с продовольствием. Это ставило крест на каком-либо продолжении военной кампании на севере. Все, что теперь мог Тит сделать, это увести своих парней дальше на юго-восток. Почему туда? Именно там находились основные фермерские угодья Парижа. Идти же к Марокко, а после него и к Парижу, командующий не решился. В столице сильно влияние ордена. Проклятые крысы пригрелись в теплом и спокойном тылу. Филин наверняка устроит им не одну диверсию, если лояльные силы владыки попробуют вернуть себе власть над стелой. Нет, магистр обязательно воспротивится им, станет вставлять палки в колеса. Титу же хватало и спартанской кавалерии. Мужчина, сжав челюсть до отрезвляющей боли, посмотрел на север, туда, откуда поднимались толстые столбы дыма высоко в небо. Там все еще стоял Техас, там же погиб их владыка, и там же пал Париж. Париж, быть может, и погиб, прорычал Тит, но наше дело все еще живо. Легион будет жить до тех пор, пока стоит на своих двоих его последний солдат. Они еще вернут то, что у них столь подло отобрали. Легион еще может бороться. Они еще смогут отомстить всем предателям. Рано или поздно, но их месть свершится. Железный легион отступает на юг. Я высылаю Гюнтера в погоню, чтобы гвардия продолжила преследование разобщенного врага и убедилась, что в пределах Техаса не осталось сил парижан. Маневрировать, беспокоить, сеять панику, атаковать отстающих, захватывать вооружение и обозы, создать полное ощущение, что Спарты дышит отступающему врагу в затылок, чтобы тот и не думал останавливаться и укрепляться на захваченных ранее землях. Поле боя остается за нами, а это означает трофей. Начать следует с доспехов. В пределах города и вокруг него лежат целые горы защитных комплектов. Доспехи штурмовиков, заточенных под ловкость, комплекты щитовиков, дающие наибольший баф силы и выносливости среди прочих артефактов. Приятным сюрпризом оказываются и костюмы химзащиты. Париж действительно обладает впечатляющей адаптивностью. Даже единичного случая столкновения с синей смертью парижским рунологом оказалось достаточно, чтобы произвести столь необыкновенные артефакты. Все эти трофеи будут отправлены в Нору на изучение Алисе, Гайке и другим ученым. Большая же часть, по всей видимости, пойдет на переплавку. Увы, не имея познаний в рунах, мы не в состоянии использовать эти артефакты на полную мощность. Без встроенных рун всплеска и рун, увеличивающих защиту и прочность металла, амуниция легиона серьезно проигрывает нашим экзодоспехам. Пусть сейчас создание последних и обходится в серьезную сумму, но это пока. Спартанское королевство, а конкретно Нора, вовсю работает над тем, чтобы оптимизировать процесс создания нового вида доспехов. Не конвейерная лента пока, но уже близко к этому. Тем более в ближайшие несколько месяцев Ари произведет на свет сотни, тысячи энергетических кристаллов, и все благодаря его особой диете из проклятых камней. Тогда-то, я более чем уверен, экзодоспех доберется не только до королевской гвардии, но и до рядовых солдат, и уже никто не сможет остановить нашу пехоту на поле боя. Но до этого момента еще нужно дожить. Разбор трофеев продолжается, и ко мне приносит все больше вкусностей. Это ведь то, что я думаю. Интересуюсь я, разглядывая массивный предмет. Полагаю, оно самое, кивает мне лось с перебинтованной головой. Парижане попытались их утащить в первую очередь, но огонь артиллерии заставил их резко передумать. Прямо передо мной возвышается мантилет, покрытый копотью, весь в царапинах и сколах. Видно, что осадный щит поработал на славу. Я провожу ладонью по металлической поверхности артефакта. Пальцы тут же нащупывают выбоины от нашей картечи. Поразительная прочность. Имя. Мантилет. Осадный щит. Уровень. Уникальный. Описание. Настоящее чудо рунологии и артефакторики в целом. Невероятно крепкий. Почти что спиленная дверь от золотого хранилища какого-либо банка. Только на колесиках. Любой урон меньше 3000 ОС сводится на нет. Любой урон выше 3000 ОС повышается на 30%. Источает ауру стойкости. Прочность. 879-1000. Имя. Аура стойкости. Описание. Мы здесь стоим до последнего. Любой урон снижается на 20% в радиусе 3 метров. Охренеть только можно. Это по сути первый защитный артефакт, который действительно игнорирует часть урона. Как я понимаю, если оружие недостаточно убойное, то мантилет просто проигнорирует его действие. То есть, сколько ни стреляй картечью или арбалетами, осадному щиту будет все равно. Его прочность не понизится ни на йоту. Но если же единичный урон будет куда выше обозначенных 3000 ОС, то осадному щиту придется несладко. Эта особенность во многом объясняет, почему ни один мантилет не пережил взрыва пороховых мин. Если урон достаточно высокий, то прочность осадного щита резко падает и он разрушается почти на глазах. Против бесперебойного огня тех же картечниц, против картечи из наших пушек, против катапульт и баллист – это идеальный контраргумент. Но вот если бы мы притащили что-то посерьезнее, мантилеты бы не устояли, и легион к стенам города и на сотню метров не приблизился бы. Впрочем, все мы гораздо задним умом, да и в любом случае этот трофей в наших руках. Не сомневаюсь, Алиса уж точно возьмет на вооружение необычный подход парижских рунологов. Все же противник подошел к вопросу создания артефакта с неожиданной стороны. Вместо того, чтобы просто создать нечто покруче, тем самым повышая стоимость самого артефакта, создатели мантилета компенсировали его невероятные свойства критическим недостатком в виде повышения входящего урона. Система всегда следует по пути баланса. Если предмет не выбивается за установленные ею рамки, она с радостью наделяет артефакт соответствующими бафами. И наоборот, если ты попытаешься прыгнуть выше головы, то великая система с радостью тебя щелкнет по носу, умерив желаемые характеристики предмета или же выставив то или иное условие. Так было с нашей артиллерией. Создать-то мы ее создали, но взрывы первых орудий происходили с вероятностью в 50%. Не самое надежное оружие, не так ли? С осадным щитом ситуация обстоит схожим образом. Позволила бы система создать защитный артефакт, хоть и с помощью рун, но который способен полностью нивелировать урон ниже конкретного значения, да не в жизнь. Но, вот если намеренно ослабить артефакт, то в таком случае почему бы и нет. Парижане намеренно добавили пункт, касающийся увеличения входящего урона при удовлетворении определенных условий. В глазах системы это выглядело бы куда как более справедливо, а противник приобрел бы хоть и узкоспециализированный, но крайне полезный инструмент, как тот же скальпель. Сколько ни затачивай охотничий нож, сколько ни носись с ним, если нужно будет пересадить почку, скальпель будет в разы полезнее. Король Шурик. Пока солдаты пакуют мантилеты, к нам с лосем подбегает Том в компании Алекса и еще ряда игроков. Что такое? Спрашиваю я. Вместо ответа Алекс протягивает мне странного вида цилиндр. Вот, прошу, посмотрите сами, заявляет Тихосец. Я с интересом беру цилиндр в руки и просматриваю его статус. Спустя пару секунд улыбка сама собой появляется на моем лице. Глава 24. Выделите группу охранения, приказываю я. Этот артефакт необходимо довести любой ценой до Спарты в целости и сохранности. Никого к нему не подпускать и глаз не спускать. Ты меня услышал, лось? Мужчина принимает цилиндр с особой деликатностью. Он внимательно изучает строчки статуса, его черты лица заостряются, а хватка на артефакте становится крепче. Все будет исполнено в лучшем виде, мой король, заверяет меня лось. Головой отвечаешь, предупреждаю я. Мужчина лишь кивает в ответ, все понял. Что же это за цилиндр такой? Имя. Генератор щита. Уровень. Легендарный. Описание. Это наномашины, сынок? Нет, это волшебство. Создает энергетический купол, непроницаемый для любых физических атак. Он будет работать до тех пор, пока не сядет заряд. Прочность 957-3000. Если до этого момента я несколько принижал достижения рунологов, то теперь вынужден признать, гений артефакторов из Парижа нисколько не уступает таковым в норе. Эти безумные ученые, а никак иначе назвать рунологов у меня сейчас язык не повернется, собрали все осколки энергетических кристаллов с поля битвы и создали артефакт, использующий их энергию. Было бы наивно полагать, что монополия на этот источник энергии у нас сохранится бесконечно долго, но все же это впечатляет. И это еще мягко сказано. Изучить природу кристаллов, имея при себе лишь осколки, вновь суметь их заполнить энергией, а после использовать эту самую энергию по своей методике. У спартанского королевства были Алиса и Гайка. Первая – маг энергии, а вторая – техномагесса, способная перешагивать технологический блок системы. Повторить наши магические батареи Париж даже при всем желании не сумел бы, но рунологи не стали идти по этому пути. Они изучили принцип действия, поручили легионерам собрать все кристаллы, какие только смогут найти, а затем сделали все с помощью своих рун. При активации артефакт начинает закручиваться, работая наподобие центрифуги. Осколки кристаллов внутри образуют подобие связи, и их совокупной энергии оказывается достаточно для создания защитного купола. Стоит только энергии кончится, и все устройство приходит в негодность. Генератор щита от Парижа, хоть и одноразовый по своей сути, но легендарный артефакт. И это сокровище отныне в наших руках. Почему-то мне кажется, что только один этот трофей уже отбил все возможные убытки от войны с Квертой Парижем. Теперь мы доподлинно знаем, что техномагия может быть даже более грозным инструментом, чем заклинания и технологии по отдельности. Ближе к вечеру я организовываю военный совет. К стенам Техаса, наконец, подходит королевский корпус во главе с майором. Теперь о судьбе города можно не переживать, Железный легион уже не сможет нас выбить отсюда. Возвращается уставший, но довольный Гюнтер. Он и королевская гвардия сегодня поработали на все 100, погнав силы Парижа дальше на юг. Они даже углубились на вражескую территорию, не давая легиону перевести дух и вынуждая продолжить отступление вплоть до Марокко. Потери, осведомляюсь я первым делом, всего пара десятков, докладывает Гюнтер. Слишком увлеклись и попали под ответный удар, в остальном же обошлись только легкими травмами. Учитывая, что мы едва не потеряли 100 гвардейцев в столкновении с всадниками на носорогах, потери просто мизерные. Отличная работа, хвалю я капитана королевской гвардии. Мужчина удовлетворенно ударяет кулаком по нагруднику. Итак, самое время обсудить, что нам надлежит делать дальше, произношу я, оглядев собравшихся. На этот раз наш состав совсем невелик. Я, третий, малый, майор, Гюнтер и Лось. Париж потерпел тяжелое поражение у Техаса, берет слово майор. Будет логичным развить этот успех. Сейчас враг наиболее уязвим. Его солдаты еще ошеломлены исходом сражения. Немалая часть обоза досталась нашим силам. Не исключено, что у парижан может начаться голод, по крайней мере в армии, если они ничего не предпримут. О, они определенно не будут игнорировать этот момент, говорит третий. Скорее всего, легионеры опустошат склады Марокко, что в перспективе может привести к полноценному восстанию поселения. Жуткого владыки уже нет в живых, и договоры с системой, заключенные через него, становятся недействительными. Да, хотя фракция и обезглавлена, с тела не захвачена. Фракция может выдвинуть нового главу, либо из граждан, либо в Париже существует какой-то прописанный механизм наследования. Так в Вавилоне власть после смерти Меджнуна перешла Мэнфи, несмотря на все попытки стервятника. Я не знаю, как эта система выстроена в Париже, нашим шпионам, несмотря на все старания, не удалось этого выяснить. Но пока новый претендент на место лорда не доберется до стелы, в стане врага сохранится безвластие. И это, безусловно, нам на руку и уже приносит свои плоды. Среди Железного легиона присутствует немало дезертиров, продолжает Малый. Разведчики натыкаются на небольшие группы вдоль всей южной границы. Раз коснулись темы дезертиров, что нам делать с военнопленными, поднимает важную тему Лось. Стоило владыке умереть, и легионеры стали сдаваться целыми отрядами. Такой повальной сдачи Спарта еще не видела. После битвы выяснилось, что у нас на руках теперь 2000 легионеров. 2000 никак не контролируемых нами игроков. Хорошо хоть, что королевский корпус подошел до наступления темноты, иначе всех солдат в Техасе не хватило бы, чтобы обеспечить должное охранение такой орде. До становления Спарты королевством все было просто. Отправляешь всех вражеских солдат в рабство или на новый виток. Спустя какое-то время они адаптировались и принимали Спарту в качестве своего нового дома. А что теперь? Рабских ошейников на всех не хватит. Запускать их в Спарту или иные поселения без наблюдения опасно. А вдруг бывшие парижане начнут сколачивать банды? Они обязательно попробуют собраться вновь в какое-то объединение, оказавшись далеко от привычного им Парижа. Спарта этого, естественно, не позволит, поэтому легионеры начнут скрываться и проворачивать свои схемы ночью или вдали от лишних глаз. Такого геморроя нам для сыщиков и стражи не надо. Пустить всех под нож – нерационально. Кто бы что ни говорил, но это 2000 подготовленных, способных работать как единый механизм воинов. Если бы они сейчас присягнули Спартанскому королевству, можно было бы в ту же секунду сформировать второй королевский корпус. Но, увы, это только мои мечты. Как же нам интегрировать этих легионеров в Спарту? Какую дорожку требуется проложить, чтобы... Погодите-ка, дорожку, кажется, у меня есть идея, улыбаюсь я. Трудовой лагерь. Лагерь, переспрашивает Гюнтер. Да, трудовой лагерь, киваю я. Очевидно, что вот так сразу мы не сможем выпустить этих солдат на улицы наших городов. В то же время увеличение числа кадавров мне видится не столь перспективным занятием. Пользы от них со временем становится все меньше. Куда лучше иметь при себе высокомотивированных игроков, сохраняющих рассудок. Хотите послать легионеров копать каналы? Ухмыляется майор, уже поняв мою задумку. Лучше, смеюсь я, они будут копать железную дорогу под началом Мирантис и Бендера. Нет, ну а что, все просто и гениально. Спартанскому королевству позарез нужна железная дорога в каждом маломальском поселении. Но вот людских ресурсов на ее прокладку не так много. А тут, 2000 крепких рабочих, чей уровень даст прикурить любому копателю в Спарте. Заключим контракт, по которому легионеры будут обязаны отработать несколько месяцев в качестве подсобных рабочих, а там уж, если не будет нареканий со стороны приставленных к ним наблюдателей, они смогут влиться в нашу фракцию. Ну, а если не захотят быть ее частью, то просто продолжат работу в трудовом лагере. Мы никого не принуждаем. Вот, можешь работать и наслаждаться тихой и мирной жизнью вдали от войн, голода и разрухи. Можешь присоединиться к нашей фракции. А если что-то не устраивает, то можешь уйти на новый виток. А как нам держать надзор над всей этой толпой? Спрашивает Лось. Все-таки это не какие-то новички, а закаленные в боях солдаты. Уже только за счет своих высоких уровней они могут в любой момент организовать побег. Или что похуже, определим их к Мирантис, ухмыляюсь я. Богиня красоты может накладывать свою метку на игроков. Вот и на заключенных она пусть ее поставит. Тем самым мы решим вопрос с побегами. Ну, а что касается возможного бунта, тут, увы, какой-никакой отряд сопровождения назначить все же придется. Или же мы можем схитрить, неожиданно произносит Малый. Мы синхронно переводим взгляды на задумчивого парня, и тот излагает свою задумку. Все же помнят первую процедуру по передаче энергии, ну, когда тебя вытаскивают из кресла, а ты едва на ногах стоишь. Допустим, говорю я. Так почему бы не прогнать всех легионеров через эту процедуру, восклицает Малый, а по ее прохождении наложить метку от Мирантис и предупредить, что в случае бунта простой перекачкой энергии не отделаешься. Мол, саму душу высосим, и даже попробуй ты уйти на новый виток, ничего у тебя не выйдет. Но Арижа не поглощает души, он лишь высасывает энергию из них, возражает третий. А легионеры об этом знают, расплывается в коварной усмешке Малый. Тогда-то до всех и доходит суть его предложения. А ведь это может сработать, задумчиво произносит майор. Пусть игроки думают, что работать на нас всяко лучше, чем воротить нос. Смерть души будет означать и гибель игрока, окончательную. Вполне себе действенная мотивация. В таком случае так и поступим, киваю я. Определите сопровождение военнопленным. Для начала их стоит доставить на границу болот. Урегулировав этот вопрос, я обращаюсь к третьему. В каком состоянии сейчас Биба и Боба? В относительно стабильном, докладывает глава контрразведки. Лишь благодаря магии иллюзий Бибы они сумели сбежать от легионеров. Последний сейчас словил истощение маны и в ближайшие пару суток пролежит в постели. Что по силам Парижа? Как мне докладывают, они разделились на две противоборствующие фракции, сообщает третий. По всей видимости, Наш план сработал безупречно. На плечи Бибы и Бобы была возложена одна из самых амбициозных миссий за все время существования нашей фракции – уничтожить Париж изнутри. Еще когда мне поступали первые доклады от диверсантов о внутреннем устройстве южного соседа, я заметил ряд нестыковок, а именно, взаимоотношения Ордена и Железного Легиона. Две организации подчинялись напрямую лорду Парижа, консулу. Между собой же они были никак не связаны. С одной стороны, в подобном подходе были свои плюсы. У консула всегда при себе было два рычага влияния, через которые он управлял Парижем. Существование двух соперничающих организаций гарантировало то, что ни одна из них не сможет взять власть в результате манипуляций. Если бы орден попробовал мутить воду, то легионеры бы его остановили. И наоборот, попробуй легион поднять восстание, орден тут же придушил бы этот порыв. Фракция пребывала в шатком равновесии, ровно при одном условии: если консул все еще будет жив, падет лорд Парижа, и велика вероятность того, что две группировки вопьются в глотки друг друга. История знает немало таких примеров. Империя Александра Македонского, Древний Китай, Япония. Кто-нибудь спросит, почему тогда посланные Биба и Боба не убили консула в битве у линии Шурика, если изначально для успеха плана нужно устранение лорда Парижа? А все потому, что просто смерть консула могла оказаться недостаточным триггером. Лидера заменил бы один из военачальников, только и всего. Урон значительный, но не фатальный. Его гибель должна была случиться в самый критический момент для всего Парижа. Тогда, когда падение одного домино приведет к падению всех прочих, Бибе и Бобе необходимо было не только стать нашими глазами и ушами на верхушке враждебной фракции, но и усугубить конфликт сторон. Поэтому, несмотря на удачную возможность, двое шпионов спасли консула с поля битвы вместо того, чтобы оборвать его жизнь. Сражение у линии Шурика не привело бы к распаду всей фракции. Легион бы попросту отступил и перешел в оборону. Поэтому пришлось внести правки в наш план. Биба и Боба спасли консула, тем самым заслужив его доверие и поднявшись на самую верхушку Парижа, где продолжили свою темную работу. Хоть и не так явно, но они сумели внести немало разногласий в ряды парижан. Впрочем, там и так достаточно было лишь небольшой искры. Соперничество Железного Легиона и Ордена. Противостояние двух половинок гвардии. Разница мировоззрений между командующим Титом, одним из самых верных последователей консула, и Филином, магистром Ордена. Пользуясь положением приближенных консула и статусом рыцарей Ордена, они раз за разом поддевали гвардейцев из числа легионеров. Их ненависть росла, а вместе с ней и пренебрежение легионеров к членам Ордена. И наоборот. Шпионы надеялись тем или иным способом спровоцировать гражданскую войну, чтобы ослабить Париж, но консул не давал им такой возможности. Лорд Парижа своими импульсивными и недальновидными решениями самолично расширил раскол среди своих людей. Убийство зараженных штурмовиков, кровавые штурмы Техаса, череда поражений, гибель союзной Парижу фракции. Этот узел сомнения и непринятия потихоньку рос, достигнув внушительного размера к битве за Техас. Тот самый критический момент для всего Парижа настал. Консул консолидировал все ресурсы фракции на этой войне. Это был его ход ва-банк, момент, который должен был решить судьбу всего региона. И чем выше твои ожидания, тем больнее падать в случае провала. Успешная оборона города, появление моей гвардии на кабанах, смерть консула – эта цепочка сработала безупречно. Парижане не просто оказались подавлены гибелью своего владыки, они были разбиты, их мир рухнул. Последняя надежда пошла прахом. Это была та самая рисинка, которая сломала хребет фракции и подняла все затаенные обиды на свет. Это подтверждает и сообщение системы передо мной. Рейтинг фракции в регионе. 1. Спартанское королевство. 2. Орден. 3. Легион. 4. Парижа больше не существует, остались только два осколка. Орден и сам легион. Две силы, которые ни за что не встанут на сторону друг друга. Париж погиб вместе с консулом, и теперь юг полыхает от междоусобной войны бывших соратников. Нужно ли нам атаковать эти осколки, спрашивает майор. Теперь нам ничто не угрожает. Мы с легкостью разобьем их одного за другим. Ни в коем случае, улыбаюсь я, мы никуда не пойдем. Пусть юг решает свои вопросы сам. Ведь торопиться нам было необходимо, лишь когда нас могли перегнать. А теперь, в отсутствии реальных конкурентов, у нас впервые появляется запас времени. В кои-то веки мы можем заняться собственным развитием. Ведь стоит только покорить две трети региона, и границы откроются. Также, как границы кластера почти 3 года назад. Нужно ли это сейчас Спарте? Нужно ли нам вообще спешить на встречу с большими рыбами из-за пределов нашего региона? Очень в этом сомневаюсь. Вместо этого мы могли бы завершить прокладку железнодорожной сети, завершить все те реформы, начатые в момент создания Спартанского королевства, оснастить всю армию экзодоспехами, построить воздушный флот из дирижаблей и боевых барж. Да, в конце концов, попросту перевести дух и отдохнуть от бесконечной череды сражений. Спарте нужен перерыв. Требовалось переварить тот кусок, что мы откусили. И только тогда, с появлением аппетита, можно будет окончательно завоевать юг, выйти за пределы региона и во всеоружии встретить новых врагов, если таковые вообще появятся. Ну, а пока просто наслаждаться жизнью. И только я хотел блаженно откинуться на спинку кресла, как в штабной шатер забегает рядовой гвардеец. Он тут же о чем-то докладывает малому, и брови последнего удивленно взмывают вверх. Мой король, слушаю. У нас тут запрос на связь через магическую сферу. И кто сделал запрос? Генерал Эрик, мой король. Кто? Глава 25. Париж проиграл, говоришь, оскалился мужчина, играя кинжалом. Острие упиралось на подушечку его указательного пальца. Мужчина удерживал кинжал на весу, не давая тому упасть и вонзиться в глаз пойманному легионеру. «Да-да, все так, спросите других, если не верите», — воскликнул дезертир, не сводя глаз с острова, как бритва лезвия. «Я говорю правду, клянусь». «Клянешься системой?» — буднично спросил мужчина. «Клянусь», — закивал пленник. Мужчина сверился со всплывшим сообщением от системы. «Все оказалось так, как и говорил парижанин. Непобедимый некогда владыка действительно потерпел поражение, причем, что примечательно, оно стало для него последним. Железный легион оказался остановлен, а затем и вовсе разбит у стен Техаса. Самого консула, если верить шепоту среди пленных легионеров, предали свои же люди. Одни твердили, что по его душу послал убийц сам Филин, магистр ордена. Другие же уверяли, что это замысел командующего Тита, возжелавшего захватить всю полноту власти. А теперь, словно вишенка на торте, сама фракция раскололась на две части. «Орден и легион, говоришь?» — хмыкнул мужчина. «Именно так», — сглотнул пленник. Остатки Железного легиона во главе с командующим Титом двинулись к Детройту на юго-востоке. «А орден?» «Орден направился к Марокко», — ответил солдат. Мужчина подбросил кинжал в воздух. Тот, совершив несколько оборотов, снова лег в ладонь хозяина. «Значит, из Техаса к Марокко сейчас движется войско, утратившее и боевой дух, и большую часть снаряжения», — уточнил мужчина. «Я ничего не упустил», — легионер хотел было промолчать, но холодное лезвие у горла мигом развязало ему язык. О верности уже не могло быть и речи. «Какая разница, кому он служит, если жизнь может оборваться в любое мгновение?» «Все именно так», — взвыл солдат. «В Марокко сейчас только 150 гарнизона. Всех остальных консул забрал на решающую битву со Спартой. Эй, народ, вы это слышите?» Наконец, мужчина перестал обращать внимание на бледного, как мел, пленника. «Тут неподалеку стоит почти беззащитный город, и в него надеются попасть парижские псы, чтобы залезать раны после унизительной оплеухи. Как думаете, позволить им это сделать?» «Нет». Прогремело войско, скрытое в тени зарослей кустарника. О них уже несколько месяцев не вспоминали участники войны. И Спарта, и Париж вычеркнули их из общего уравнения. Лесной массив к югу от Техаса давно стал их домом. Не самое уютное место. Под пологом густых деревьев вечно царил полумрак, а толстый ковер прошлогодней листвы глушил любые звуки. Но именно эти особенности позволили войску Эрика выжить. 500 бойцов научились двигаться в лесу бесшумно, словно призраки. Их лагерь, разбитый в глубокой низине между 3 холмами, невозможно было заметить даже с высоты птичьего полета. Маскировочные сети из лиан и веток скрывали временные жилища от чужих глаз, а дым от костров выводился по специально вырытым каналам, выходящим далеко за пределы стоянки. Легионеры Парижа не раз прочесывали эти леса, но так и не смогли обнаружить детей леса. Лишь изредка их дозоры пропадали без следа. Только так генерал Эрик пополнял запасы оружия и снаряжения для своих людей. Его воины превратились в настоящих лесных охотников, умеющих выслеживать добычу и наносить удар без единого звука. Но они никуда не исчезли. Они все еще стояли здесь, на своих двоих, и теперь готовы были нанести долгожданный удар, отомстить Парижу за все унижения, угостить легионеров их же горьким зельем, вернуть долг старицей. «Мои братья, мои верные дети леса, Развел руки в стороны мужчина. Мы слишком долго таились в этих рощах. Мы ждали идеального момента, чтобы вновь заявить о себе. И, быть может, этот момент настал. Мы пройдем по землям Парижа, как он прошел по нашим. Мы захватим их поселение, как это делал легион. Мы вырвем победу зубами. Да, от слаженного рева содрогнулась лесная чаща. Они были готовы идти на Марокко. Эрик, Эрик, Эрик, Эрик, Эрик. Воздух сотрясся именем забытого всеми генерала. Генерала, который вновь вел свое небольшое войско в бой. Стой, кто идет? Рявкнули стражники у главных ворот, заметив движение впереди. Спокойно, свои, устало махнул рукой командир группы. К стенам Марокко приближалась неровная колонна изможденных легионеров. Взгляды опущены в землю, доспехи покрыты сколами и царапинами, лица в саже и пыли. Оружие имелось лишь у каждого третьего-четвертого солдата. Редкие повозки везли раненых и скудные припасы. По крайней мере, то немногое, что удалось вывести в начавшейся неразберихе из общего обоза. Такие отряды все чаще появлялись на дороге из Техаса в последние дни. Стражники уже расслабились, готовясь принимать очередной караван. Напрасно они это сделали. В следующее мгновение побежденные рванулись вперед, обнажив спрятанное под плащами оружие. Стража и вскрикнуть не успела, как ворота оказались захвачены. После чего из ближайших повозок высыпали настоящие бойцы Эрика. Безлунная ночь стала их союзником, дети леса скользили между домами подобно теням, бесшумно снимая редкие патрули. В считанные минуты отряды захватили ключевые точки города, арсенал, казармы и дозорные башни. Гарнизон был вырезан прямо в бараках, спящим. Сопротивление оказали только стражники у резиденции наместника, десяток отчаянных парижан, успевших организовать оборону главного входа. Но они не заметили, как бойцы Эрика уже проникли в здание через крышу. Короткая схватка в коридорах, и последний оплот был покорен. На рассвете горожане увидели новую власть. Без единого пожара, почти без крови и разрушений, Марокко пал жертвой безупречно спланированной военной операции. Именно так дети леса отплатили Парижу за свое долгое изгнание. И вот теперь этот самый генерал Эрик, которого успели причислить к погибшим или дезертирам, появляется на магической сфере. Я как раз передал одну такую передовым отрядам разведчиков, чтобы постоянно держать руку на пульсе перемещений легиона и ордена. Я не ожидал, что так скоро поступит новый доклад. Король Шурик, начал генерал Эрик. От лица выходца из Техаса позвольте выразить восхищение и благодарность за то, что мой родной город выстоял под натиском захватчиков. Это полностью заслуга игроков, державших оборону, отвечаю я. Меня больше интересует причина, по которой ты запросил связь со мной, Эрик. Почему именно сейчас? Стыдно признаться, но я просто не мог прийти к вам на поклон без достойного дара, скрывает смущение за кашлем Эрик. Я был так рад, что Техас сохранил свободу, но считал необходимым внести весомый вклад. Только тогда Спарта смогла бы принять меня и моих людей обратно. Мы бы приняли вас и так, улыбаюсь я. Спарта всегда рада новым игрокам, тем более лояльным и преданным. И потому, восклицает Эрик, я решил преподнести вам небольшой подарок, от меня, Техаса и всех моих детей леса. И что же это? Король Шурик, торжественно произносит генерал, опустившись на колено. Я захватил Марокко. Все его жители освободились от гнета Парижа. Тут до меня начинает доходить, что задумал чертов Эрик. Он хочет преподнести Спарте еще одно поселение. Поселение, способное нарушить хрупкий баланс, не стоит, Эрик, пытаюсь я остановить порыв генерала, не нужно торопить события, но мужчина уже не мог остановиться, все они единодушно выразили желание стать частью спартанского королевства, они готовы признать вас своим новым владыкой, они готовы назвать вас своим королем, все 3000 жителей и мои 500 воинов встанут под ваши знамена, не надо, Эрик, Эрик, не надо, мысленно кричу я. Примите же мою клятву верности. И тут, словно гром среди ясного неба, перед глазами всплывают строки от системы. Поздравляем, вы выполнили условия для становления повелителем региона. Поздравляем, вы подчинили население вашего региона. Поздравляем, ваша фракция находится на уровне город или выше. Поздравляем, все условия выполнены. Границы региона откроются через 167, 59, 58. Эрик, чтоб тебя леший через 3 погибели. Ненавижу море, беспомощно привалился к борту Клей. От кого-кого, а от легенды 5 морей таких слов никто не ожидает услышать, рассмеялся Мария, устроившись рядом с мужчиной с подветренной стороны. Чего тебе надо, старик», — вяло отозвался Клей, не отрывая взгляда от морской глади. Мужчине нужно было понять, ждать ли еще сегодня сюрпризов или нет, можно ли, наконец, спуститься в каюту, или придется торчать еще невесть сколько часов на верхней палубе. От морского бриза, пропитанного запахом соли и водорослей, уже тошнило, а крики белых чаек над парусами преследовали даже в ночных кошмарах. Ну почему его занесло именно в морской регион, а не куда-нибудь, где есть хоть клочок твердой земли, с которого можно не выходить в море? Да даже пустыня казалась сейчас куда привлекательнее этой проклятой водной глади. Да так, решил проветриться и позубоскалить, чего греха таить, пожал плечами Мария. Не часто увидишь, как великий Барбаросса страдает от морской болезни. Простые игроки представляют тебя совсем иначе. Угу, может, мне еще нацепить пиратскую шляпу, посадить попугая на плечо и отрастить бороду? Фыркнул парень, взмахнув тростью. Именно из-за нее Клея и прозвали Барбароссой. Глупо и по-детски, но прозвище прилипло к нему крепче, чем имя, выданное системой. «Я бы на это посмотрел», — усмехнулся Мария. «В любом случае, отчего наш прославленный адмирал так мрачен? Сомневаюсь, что морская болезнь у тебя появилась недавно. А чему радоваться?» — вздохнул Клей, вновь устремив серые глаза к горизонту. «Море, кругом одно лишь проклятое море. Я мог бы сейчас сидеть в своем поместье, горя не зная. Две служанки с рыжими копнами волос массажировали бы мне пятки, а сам я потягивал бы вино да не печалился», — мечтательно протянул Клей. «А вместо этого тебя определили в патрульную эскадру у восточных границ региона», — хмыкнул Мария. «Это почетное назначение, это ссылка на край света, вот что это». «Причем в прямом смысле слова», — огрызнулся Клей. «Столичные интриганы нашептали контр-адмиралу, будто я слишком влиятелен и опасен, а тот не нашел ничего лучше, как сослать меня в эту глушь. А были другие варианты, помимо отсечения головы», — усмехнулся Мария. «Сколько угодно», — всплеснул руками Колченогий. «Посадил бы под домашний арест в поместье, я был бы благодарен до конца дней, или сослал бы в какую-нибудь глухомань выращивать виноград, что угодно, только не этот проклятый корабль». Мария лишь растянул губы в понимающей улыбке, наблюдая за метаниями собеседника. Их регионы впрямь можно было назвать морским до мозга костей. Четыре материка, разбросанные среди россыпи бесчисленных островов, вот и все, что у них было. Ах да, и пять морей, связывающих эти земли в единую торговую сеть. Долгих 2,5 года их регион пылал в огне войны всех против всех. Гонка за титул повелителя региона манила каждого лорда без исключения. Среди претендентов затесался и их нынешний контр-адмирал Энрике, в ту пору простой лорд Мадрида. Особыми талантами он не блистал и считался правителем средней руки. Не последний человек в Пятиморье, но и не из тех, кто всерьез претендовал на титул повелителя региона. Однако Энрике обладал редким даром, он прекрасно разбирался в людях, никогда не страдал высокомерием и часто советовался со своим окружением. За это его любили и уважали. Еще бы, каждому приятно, когда правитель прислушивается к твоему мнению. Но эта черта характера Энрике оказалась одновременно и силой, и слабостью Мадрида. Подстрекаемый советниками, их лорд ввязался в войну двух могущественных соседей в качестве третьей стороны. Советники рассчитывали половить рыбку в мутной воде и урвать свой кусок добычи, но просчитались. Обнаружив вмешательство третьей силы, бывшие противники заключили перемирие и обрушились на Мадрид. В считанные дни их фракция оказалась на грани гибели. История Мадрида на этом бы и закончилась, если бы не случайный офицер на одном из фрегатов, Клей. Хромой, вечно страдающий от морской болезни, никто до сих пор не понимает, как этот 20-летний юнец очутился на флоте. То ли вербовщики проглядели его недуги, то ли просто приписали к экипажу для галочки. Команду ведь надо чем-то заполнять. Именно в сражении с объединенным вражеским флотом, превосходившим силы Мадрида и числом кораблей, и их качеством, Клей явил миру свой невиданный военный гений. В череде блестящих операций он не только уравнял силы флотов, но и наголову разгромил вражескую эскадру, позволив Мадриду впоследствии захватить обе фракции разом. Слава о подвигах молодого адмирала разлетелась по всему Пятиморью, вызывая восхищение и зависть в равной мере. С того дня Мадрид всерьез включился в борьбу за титул повелителя региона. И острием этой борьбы неизменно оставался Клей, прозванный Барбароссой за свою хромоту. 2,5 года. Всего столько понадобилось гениальному адмиралу, чтобы преподнести лорду Энрике корону победителя. Слава Клея сравнялась с величием его правителя, а порой даже затмевала лорда Мадрида. Недаром его прозвали легендой пяти морей, по примеру сказочного Синдбада. Но вот противники иссякли. Мадрид покорил весь регион, а границы оставались запечатаны. Бескрайние воды на севере, юге, востоке и западе по-прежнему бурлили смертоносными циклонами, и никто не мог это изменить. Тем временем среди уважаемых лиц Мадрида зрело недовольство тем, что Клей оставался самой влиятельной фигурой во фракции, фигурой, равной по значимости самому правителю. Опасное положение, того и гляди, Пятиморье захлестнет новая война, на этот раз гражданская. И хотя самому Клею было плевать на придворные интриги, да и общего языка с вечно недовольными советниками он не искал, Энрике уже не мог игнорировать нарастающий ропот. Так прославленный победами адмирал оказался сослан на самый край света, в эскадру, бесцельно патрулирующую восточные рубежи региона. Иначе как почетной ссылкой это назвать было нельзя. Мария хотел приободрить приятеля, сказать, что все еще образуется. Адмирал Барбаросса слишком ценен для Мадрида, чтобы его можно было просто списать. Такой талант подобен обоюдоострому клинку, может и поранить владельца, и принести ему небывалую славу. Да и советники это понимали, не решаясь прибегать к крайним мерам. «Послушай, Клей», — только и успел произнести Мария, как их фрегат внезапно накренился. «Что за чертовщина?» — вскрикнул Клей, едва удержавшись за борт. Он вскинул трость, указывая на восток. Мария проследил за его жестом и замер, осознав причину качки. Циклоны, веками закрывавшие восточные пределы, исчезли. Граница открылась. Их регион, наконец, прорубил окно в большой мир. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» На губах Клея заиграла хищная усмешка. «О том, что следовало бы для начала доложить об этом в Мадрид?» — с надеждой спросил Мария. «Вот еще», — отмахнулся адмирал. «Там новый регион. А значит, там должна быть земля. Она просто обязана там быть. И я лучше отправлюсь к черту на рога, чем проторчу на этой посудине еще хоть неделю». «Фрегат спустили на воду всего 3 месяца назад», — покачал головой Мария. «Плевать, мы идем на восток, Мария. Слышишь меня? Это приказ твоего адмирала. Поднять паруса, разворачивать эскадру. Впереди нас ждет новый мир».